Глава 12. Неделя в компании Симона и его друзей пролетела как одно мгновение. Каждое утро я просыпалась с улыбкой на лице, потому что знала, день подарит мне море положительных эмоций. После поездки на водопады мы сами не поняли, как оставшийся отпуск провели одной большой компанией. Мы катались на велосипедах, играли в пляжный волейбол. Мика продолжал учить меня плавать. Ездили в аквапарк, луна-парк, а по ночам танцевали в клубах до самого утра. Рядом с этими людьми я почувствовала себя счастливой. Я попробовала на вкус яркую жизнь. И мне больше не хотелось возвращаться в мрачную реальность. Что же касалось самого Симона. В компании мы притворялись просто друзьями, хоть Остин с Микой все реже верили в это и все чаще шутили, что украдут меня для друга. Я не велась на их провокации и продолжала делать вид, что обручена и скоро выйду замуж, так как боялась, что они могут кому-то рассказать о нашей связи с Симоном. Когда же нам удавалось с ним остаться наедине, я утопала в бушующих чувствах. Он ловил меня посреди дня, уводил в укромное место и сливал нас в страстном поцелуе. И мне нравилась эта игра. Она заставляла кипеть кровь и превращалась в настоящее наваждение. Сам Симон стал моим наваждением. Заполнял мои мысли собой, вытеснив оттуда всю грязь, оставленную Филиппом. Я просыпался и засыпала, думая о нем, и всегда с нетерпением ждала наших встреч. Каждый раз он придумывал все более изощренные схемы, чтобы выкрасть меня у Сары и не вызвать ее гнева. Но, честно говоря, после их разговора за скалами сестра успокоилась и больше не читала мне нотаций. Возможно, на нее так повлиял разговор с парнем, а, возможно, влюбленность в Бруно, с которым она общалась без устали с утра до ночи, и ей было не до меня. Но я не хотела сообщать об этом Симону. Мне нравилось наблюдать за тем, как он делает все возможное, чтобы побыть со мной наедине. Я чувствовала себя особенной и важной в такие моменты. И я не хотела терять это чувство. По ночам, когда мы оставались наедине, он открыл мне безумный интимный мир, раскрепощал и развращал мои мысли, делал меня ненасытной. С каждым днем мне хотелось его все больше. Меня возбуждал его вид, голос, улыбка, смех, походка. Порой ему было достаточно посмотреть на меня из-под лобья, и я уже таяла. Я так сильно подсела на него, что не понимала, как буду слезать с этой зависимости и расставаться с ним. Но зато точно для себя поняла, какую жизнь и какие отношения хочу видеть в будущем. И только за это я навсегда останусь благодарной Симону. Завтра вечером мы вылетаем обратно в Россию. И эта новость заставляет меня грустить. Я хочу пробыть на этом острове как можно дольше. Но, увы, реальность такова, что пора возвращаться обратно и пытаться изменить свою жизнь. Мне страшно. Но я хочу верить, что знакомство с Симоном подарило мне достаточно сил и веры в лучшее. С утра мы с девочками выезжаем в город за подарками для родных, и к нам присоединяются Бруно с Симоном, так как им тоже необходимо купить подарки сестре и племяннику, которые живут в Штатах. Завтра они летят с нами одним рейсом в Москву, а оттуда вместе с родителями вылетают в Калифорнию на 2 месяца. Эта новость огорчает Сару, но радует меня. Мысль, что Симон будет за континентом, поможет мне отпустить его, ведь иначе я бы постоянно искала его глазами на улицах нашего города. Парни показывают нам магазин местных торговцев, где мы покупаем родителям необычные и очень интересные сувениры. А после мы ходим по магазинам ювелирных украшений в поисках подарка для их сестры Мии. В одном из них я влюбляюсь в браслет. Нежный и красивый, на тонкой цепи из белого золота, а посредине цветок из розовых камней. Пока все увлечены выбором сережек для Мии, я разглядываю этот браслет и не могу оторвать от него глаз. Обычно я равнодушна к украшениям, но этот запал в самую душу. Я любуюсь им и мысленно представляю, как красиво он смотрелся бы на моей руке. Консультант предлагает мне примерить его, чем привлекает внимание ребят, но я отказываюсь, поблагодарив девушку. Я бы с удовольствием примерила браслет и даже приобрела его, но он мне не по карману. Поэтому я сразу отхожу от витрины, чтобы больше не было ко мне вопросов. Когда все покупки совершены, и мы возвращаемся обратно в отель, Симон сообщает мне, что вечером меня ждет сюрприз. Просит надеть красивое платье и ждать его через пару часов. И все эти 2 часа я провожу у зеркала, Примеряю десятки платьев из гардероба девочек, так как у меня нет ничего подходящего. Ощущение, будто это мое первое и последнее свидание в жизни, и я хочу стать лучшей версией себя этим вечером. В конце концов, я нахожу у Яны белое трикотажное платье миди без бретелей, простое и элегантное. Оно идеально подчеркивает фигуру и загар, который очень нравится Симону. Делаю небрежные локоны, крашу ресницы тушью, а губы, по совету Яны, красной помадой. Я впервые за долгие годы смотрю на свое отражение в зеркале и получаю удовольствие. «Какая красивая!» — звучит внутренний голос. Я расплываюсь в улыбке от собственных мыслей. Мне нравится чувствовать себя так. Стук в дверь заставляет меня оторваться от себя. Я надеваю босоножки на каблуке и направляюсь к выходу. Открываю дверь и встречаюсь с Симоном. Он одет в бежевый льняной костюм, состоящий из брюк и рубашки с коротким рукавом. Пуговицы на его груди расстегнуты на неприличное количество, и это вызывает во мне соответствующие эмоции. Увидев меня, Симон замирает в движениях. Он проходится по мне оценивающим взглядом, и я чувствую, как трепещет мое сердце от волнения. Он молчит какое-то время, а после бесцеремонно хватает меня за талию, тянет к себе и, закрыв за мной дверь, целует в губы. Я впадаю в ступор. Сначала во мне проскальзывает страх быть пойманным кем-то, но осознание, что ему понравилось настолько, что он не смог сдержаться, преобладает над всем остальным. «Хоть иди и продлевай отпуск, чтобы насладиться тобой подольше», — шепчет, прижав меня к стене и уткнувшись в мою шею. Я порой не понимаю. Он просто заучивает и говорит мне красивые слова, или это все искренне? Мне хочется верить во второе. Верить, что я могу производить такие яркие впечатления на такого парня, как Симон. «Надеюсь, мой образ к месту или лучше переодеться?» — спрашиваю осторожно. «Если бы он был не к месту, я поменял бы его, чтобы оно соответствовало твоему виду». Он вновь разглядывает меня. В его глазах я считываю восхищение. «Аврора, ты потрясающе выглядишь». Я смущенно благодарю его. «Ты готова?» — спрашивает он. Я киваю ему в ответ. Захожу в номер, чтобы забрать сумочку и попрощаться с девочками, после чего возвращаюсь к нему, и мы вместе направляемся к лифту. В кабине помимо нас стоит еще несколько человек, поэтому я стараюсь быть сдержанной. Симон тоже, но ему сложнее это дается. «Сводишь с ума», — шепчет он, стоя сзади и очерчивая изгибы моей талии. Я не могу сопротивляться ему. Чувствую себя бесценным камнем, который он бережно хранит в своих руках. Оказавшись на улице, он берет меня за руку и ведет в сторону другого корпуса отеля. Он всегда крепко держит мою руку, когда мы гуляем вдвоем. И это заставляет мое сердце таять. «Мы никуда не поедем?» Интересуюсь у него, пройдя полпути. Я была уверена, что мы едем в город поужинать и провести время наедине. «Нет». Он разворачивается ко мне и достает из кармана шелковый платок. «Закрой глаза. Не хочу портить момент бессмысленными вопросами, поэтому без лишних слов закрываю их». Он аккуратно завязывает шелк на моих глазах, и оставшийся путь продолжает вести меня за руку. Я с нетерпением предвкушаю момент, когда увижу, что он придумал на этот раз. Представляю ужин при свечах на пляже, как в кино, и это вызывает во мне бурю эмоций. Но когда он развязывает платок, я понимаю, что ошиблась в своих представлениях. Я стою на пороге бунгало, где располагается широкая постель с белоснежными балдахинами, развивающимися на легком ветру. У кровати стоит букет таких же белоснежных роз, а по всей комнате расставлены свечи. Их пламя красиво извивается и освещает комнату своим свечением. Шум волн, доносящийся с пляжа, придает еще больше шарма атмосфере. Я расплываюсь в улыбке и с упоением разглядываю все. Не могу осознать, что ближайшее время проведу в этом месте. Это самое романтичное место, в котором мы с тобой побывали за это время. Делюсь своими впечатлениями с Симоном и обнимаю его. Я хочу провести эту ночь и утро вдвоем, вдали от всех. От его признания мурашки бегут по коже. Я слышу, как учащается биение моего сердца, ведь все взаимно. «Ты потрясающий», — говорю зачарованно. Смотрю на него и не могу осознать, этот человек реален или это плод моего искаженного сознания. Я отпускаю его, чтобы мысли рассеялись, и я не углублялась в них. Прохожу вглубь. Кровать стоит напротив панорамных окон и дверей, которые ведут на террасу с личным бассейном и видом на океан. У меня перехватывает дыхание от увиденного. Я выхожу туда и прикрываю губы руками, чтобы не издать звука. Все пространство усыпано лепестками роз, а сбоку стоит накрытый стол к ужину. Все вокруг мне кажется просто сном. Самым чудесным и незабываемым сном. Глаза наполняются слезами от переизбытка восторга. Чувствую, как Симон подходит ко мне, встает за спину и обнимает за талию. «Как заставить себя завтра улететь отсюда?» Спрашиваю его вполне серьезно. «Я не хочу в другую реальность. Хочу остаться на острове с ним и продолжать наслаждаться обществом друг друга», озвучила мои же мысли, шепчет, убирая волосы на одно плечо и целуя в шею. Его прикосновения заставляют тело покрыться мурашками. Как остановить время, чтобы остаться здесь с ним подольше? «Это все очень красиво», — разворачиваюсь к нему. Не удержавшись, вновь разглядываю его лицо, стараюсь запомнить каждую черточку на нем. «Спасибо тебе за этот вечер и за все остальные дни. Ты не представляешь, как много подарил мне!» Взаимно смотрит проникновенно и приглашает меня за стол. Ведет меня к нему так, словно я особенная гостья в его жизни. Как же одновременно прекрасно и опасно это обманчивое чувство. Он помогает мне сесть, а после садится рядом. Открывает бутылку шампанского и разливает по бокалам. Я наблюдаю за каждым его движением. Не могу наглядеться и насладиться им. Мне его мало даже в данную секунду. Хочу запомнить его всего и не упустить ничего. Я беру бокал в руки и решаю первое сказать пару слов. «Я уверена, что ты планировал совсем другой курортный роман. Без нравоучения моей сестры, пряток от друзей и прочих проблем, которые я принесла тебе. Но для меня это было самое яркое и лучшее приключение в жизни. Спасибо, что подарил сказку». Он слушает внимательно, не сводя с меня глаз, пока я завершаю свою речь. Касается бокалом моего бокала, отпивает, а после тянется ко мне и дарит короткий поцелуй в губы. Вкус шампанского в его рту кажется мне слаще, и голову кружит так, словно я уже опьянела. Я планировала по-другому, но получилось намного лучше. Не жалею ни о чем. Смотрит на меня внимательно. А ты? Жалею лишь, что не встретила тебя раньше. Ни о чем не жалею. Произношу вслух. Буду с благодарностью вспоминать этот период, ребят и тебя. Теперь ты знаешь, где нас искать? Подвигивает мне и улыбается. Только сейчас задумываюсь о том, а что дальше? Мы будем общаться, встречаться, дружить со всеми? Или наши пути завтра разойдутся навсегда? Симон отвлекает меня от мыслей. Сообщает мне, что у него для меня еще один сюрприз и тянется к дальнему краю стола. Еще один сюрприз. За это время он сделал для меня столько, сколько не сделал за несколько лет Филипп. И я не понимала, радоваться этому или горько плакать. Симон протягивает мне прямоугольный футляр. Я узнаю название магазина, так как именно там он с Бруно приобрели подарок сестре. «Что это?» Уточняю, прежде чем открыть. «Это тебе. Взгляни», — произносит мягко, бросив короткий взгляд на подарок. Я неуверенно открываю футляр, и когда вижу, что находится внутри, прихожу в ужас. Я не понимаю, как реагировать на такой подарок и что говорить. Смотрю на это потрясающее украшение и не решаюсь прикоснуться. Зачем? Смотрю на Симона и искренне не понимаю его поступков. Всего этого было более чем достаточно. Показываю рукой на все, что нас окружает. Затем, что он тебе понравился. Как у него все просто, Боже. Мне приятен его жест, но я помню цену этого браслета. Я не хочу, чтобы парень, который знает меня 2 недели, тратил на меня такие деньги. Я открываю рот, чтобы отказаться от него, но Симон опережает меня. Желания такой девушки, как ты, должны исполняться. Это закон, — говорит он. Чей закон, Симон? Закон Вселенной. Ну или мой. Как тебе угодно. Отвечает с такой легкой уверенностью, что мне кажется, будто мы живем совсем разными жизнями. Мои желания исполняются так редко, что я уже перестала чего-то хотеть. Он забирает футляр из моих рук и достает из него браслет. Берет мою руку и надевает его мне на запястье. Украшение невероятной красоты. Я не могу оторвать глаз от него, как и не могу произнести вслух слова отказа. В знак незабываемых дней, проведенных вместе, добавляет Симон и целует мне руку. Поэтому я не принимаю никаких отказов. Как мне тебя отблагодарить? Я поднимаю на него глаза и застываю. В голове крутится только один вопрос. Неужели я и в самом деле достойна такого трепетного отношения к себе? Ты можешь спеть для меня, — неожиданно произносит он. Спеть? Я искренне удивляюсь его просьбе. Да, в тот день у костра я готов был слушать твое пение всю ночь. Так сильно понравилось, что ни разу за это время не попросил меня об этом. Смеюсь и смотрю на него, подозрительно сузив глаза. Он тянется к моему лицу, касается щеки и нежно поглаживает ее. Я теряю нить разговора, наслаждаясь его касаниями. Не хотел раньше времени терять голову. Произносит тихо, щекоча своим дыханием кожу. «А сегодня уже можно?» — спрашиваю тихо, стараясь не вестись на его обаяние. «Сегодня можно все», — тянется к моему уху. «Поэтому спой мне». «Что ты хочешь, чтобы я спела?» «Что ты обычно любишь петь, когда остаешься наедине с собой?» Я принимаю его пожелание, и первая песня, которая приходит на ум и которую я напеваю последние две недели, это песня группы «Горячий шоколад» «Небо мало». Я включаю на телефоне минус этой песни и начинаю напевать. 2:02, тишина и холодный ветер. По бульвару одна, может, кто ответит. Сотни несказанных фраз, все, что осталось от нас. Нам с тобой на двоих было небо мало, каждый час... Каждый миг я тобой дышала. Нам с тобой на двоих было небо мало. А теперь и земля мне чужое стала. На припеве голос содрогается. На миг я возвращаюсь к своему разбитому сердцу, которое все так же скулит от боли. Но я заглушаю его другими звуками. Я вдруг осознаю, как много в себе заглушила за эти две недели и как больно мне будет, когда мы приземлимся в России. И наши пути с Симоном разойдутся. Закончив песню, я возвращаюсь мыслями обратно и сталкиваюсь с проникновенным взглядом Симона. Чувствую, он понимает все, что происходит у меня на душе, и мне становится не по себе. Он встает на ноги, берет меня за руку и поднимает к себе. «Твой голос сводит с ума», — произносит он, положив руку на талию. «Только как жаль, что песню спеть попросил я, а посвятил это ее другому». Сердце сжимается в груди от его слов. «Ты лучшее, что случалось со мной», — шепчу еле слышно, не сдержавшись от признания. «И я не знаю песен, которые могли бы описать тебя». «Какая сладкая ложь!» — усмехается он и сжимает руку на мне. «Это правда», — тянусь к его лицу и шепчу на ухо. «Я еще долго буду помнить ночи, проведенные с тобой». Мои слова действуют на нас мгновенно. Чувствую, как нами овладевает дикая страсть. Решаю продолжать дразнить его и кусаю замочку. Рядом с ним я уверена в себе. Уверена в своей красоте и сексуальности. Реакция его тела на меня всегда очень красноречива. И это воодушевляет. Твоя улыбка и голос сводят с ума. Мои признания не прекращаются. Возможно, он думает, что я просто играю, но каждое мое слово — правда. И мне приятно, что я могу открыто об этом говорить. Симон воспламеняется, берет меня на руки и сажает на стол. Это разжигает огонь внутри. Я подчиняюсь каждому его движению. Он наматывает мои волосы на руку, оттягивает их назад, чтобы я вытянулась в шее, и покрывает мою кожу жаркими поцелуями. Этот аромат пионов сводит меня с ума. Говорит он, будто сам собой, произнося каждое слово с наслаждением. И опускаясь губами к груди, он медленно стягивает платье мне на талию, оголяя грудь, покусывает меня за сосок, отчего я задерживаю дыхание, а после искусно ласкает его языком. «Все для тебя», — произношу на выдохе, выгибаясь в спине от удовольствия. Вспышка страсти, я уже не чувствую реальности, утопая в наслаждении. Отпустив мои волосы, он проникает под мое платье и скользит по коже вверх. Я закрываю глаза, наслаждаясь поцелуями, которые он накрывает мою грудь, и прикосновениями его горячих пальцев. Мне хорошо. Да, одури, и я не знаю, как буду отучать свое тело от него, как буду объяснять, почему его больше нет рядом, почему нет его дыхания, касаний и самых сладких речей. Мысль, что это наша последняя ночь, воспламеняет все мои конечности и делает меня голодной. Сминая мои бедра, Симон добирается одной рукой до эрогенной зоны. Его пальцы касаются моей плоти через кружево трусиков, и я раскрываю глаза, встретившись с ним взглядами. С моих уст вырывается сладостный стон, и я не желаю сдерживать это удовольствие в себе. Симон упивается моим возбуждением и ловит мои стоны губами, сплетая наши языки. Я растворяюсь в нем, прижимаюсь ближе, веду бедрами в такт его пальцем, давая понять, что хочу большего. Но вместо этого Симон останавливается и отрывается от меня. «Не торопись, ангел», — хитро улыбается. «Не называй меня так. Разве ангелы ведут себя так?» Тянусь к нему, чтобы вернуть к себе, но он не позволяет этого сделать. Ему определенно нравится моя неутолимая жажда по нему. «Ты будешь моим грешным ангелом. Твоим?» Лишь это врезается в мое сознание. «Сегодня ты точно моя», — заявляет уверенным голосом. Он стягивает с меня полностью платье и трусики и отбрасывает их. «Ты в нем великолепна, конечно, но без него ты нравишься мне еще больше». Он сдвигает со стола все в сторону и удобнее усаживает меня на нем. «Откинься назад и упрись руками об стол», — дает мне указание. Я молча выполняю его просьбу, потому что знаю, он подарит мне невероятные ощущения. Он раздвигает мои ноги шире, встает между и разглядывает мое тело, будто видит впервые. «Симон, умоляю», — тянусь к нему, чтобы поцеловать, но он останавливает меня и возвращает на место. «Тссс, не спеши», — ухмыляется. «У нас вся ночь впереди». Он берет что-то за моей спиной и выпрямляется. Вижу в его руках блюдце с медом. Смотрю на него удивленно, но он ничего не объясняет. Макает два пальца в мед и подносит их к моим губам. «Оближи. Красиво, как я тебя учил», — хитро улыбается. Мои щеки заливаются румянцем, но я не могу и не хочу отказывать ему. Не отрывая от него взгляд, прикасаюсь губами к его пальцам. Пробую мед на вкус. Сладко. Стараюсь сделать все как можно чувственней, чтобы впечатлить его. Эта игра заводит меня и заставляет все тело гореть от стыда и дикой страсти одновременно. Он вновь запускает палец в мед и на этот раз мажет его мне на шею и грудь. Он вновь запускает палец в мед и на этот раз мажет его мне на шею и грудь, а после сам медленно, как искушенный гурман, пробует меня на вкус вместе с нектаром. Мое дыхание учащается. Я закрываю глаза от наслаждения. Это что-то невообразимо новое для меня. Мед начинает стекать по моему телу все ниже. Я чувствую его аромат, и даже он кружит мне голову. Поцелуи Симона медленно следуют за ним. Мои стоны учащаются. «Открой глаза», — просит в приказном тоне. Я раскрываю их и встречаюсь с ним взглядами. Сгораю от смущения, понимаю, в какой неприлично пикантной позе мы находимся, но не решаюсь увести от него глаз. Симон отрывается от меня на долю секунды, подвигает стул к себе, садится и тянется ко мне. Берет вновь блюдце в руки и намазывает мед на внутреннюю часть бедра. Дразнит меня, обрисовывая языком узоры. Медленно ведет им вверх. Его движение погружает меня в туман. Я перестаю думать и воспринимать хоть что-то, кроме него. Убрав мед, Симон приподнимает и сжимает мои ягодицы, а после его губы прикасаются к моей плоти. Я вздрагиваю, смотрю на него с трудом, совладая с эмоциями и с собственным дыханием. «Что ты со мной делаешь?» — спрашиваю, полыхая от смущения. «Тебе нравится?» — хищно улыбается, смотря мне в глаза. Я киваю ему в ответ. «Отвечай вслух». Упивается моим положением. «Очень», — произношу сбивчиво. Он прикусывает нижнюю губу, И в следующую секунду его язык вновь касается моей плоти. Он творит что-то сумасшедшее со мной. «Боже, Симон!» — восклицаю я от неизведанных ранее ощущений. С каждым движением его языка сознание уплывает от меня, конечности ослабевают, руки отказываются держать меня, тело мякнет, и я обессиленно падаю на стол, сотрясаясь от удовольствия и жадно ловлю ртом воздух. Симон творит со мной что-то невообразимое. Я заполняю все пространство своими стонами, вцепившись намертво одной рукой в край столешницы, а второй зарываюсь в его волосы, боясь, что он прекратит эту сладкую пытку. Мне хочется сгореть от стыда за происходящее и тут же кричать от наслаждения. Я улетаю куда-то за пределы этой галактики. Почему он решил сделать это только сейчас? Зачем вообще это затеял? Как я теперь буду спокойно существовать, узнав о таких гранях интимной жизни?